Глава 57. После того, как Кнут все задокументировал и убедился, что у них есть хорошие фотографии трех бетонных колец с привязанными к ним телами, он направил катер обратно в Каллистран. «Можно ли связаться с ближайшим отделением водной полиции по рации?» — спросил Снейдер. «Нет. Ну, вот так!» Кнут достал из кармана старомодный мобильный телефон и набрал номер, который, очевидно, знал наизусть. Насколько Сабина поняла, он разговаривал по телефону с женщиной, которую хорошо знал, но которая, тем не менее, была к нему не особенно благосклонна. Но от такого парня, как Кнут, было непросто отделаться. Поговорив какое-то время с женщиной и при этом много ругаясь, он, наконец, опустил телефон, прикрыл микрофон рукой и посмотрел на Снейдера. «Вы знаете некоего Хоррорвица?» «Его зовут Хоррорвиц», — поправил Снейдер. «Да, это один из наших коллег. А что?» «Недавно он связался с водной полицией и уже сообщил им, чем мы здесь занимаемся. Но я мог бы сразу сказать вам, что это бесполезно. Им всегда нужны веские доказательства, прежде чем что-то предпринять». Затем он снова поднес трубку к уху. «Да, я слушаю», — сказал он по-норвежски и снова продолжил разговор с женщиной. «Хоррорвиц, вероятно, еще не спит и ждет нашего звонка», — прошептала Сабина Снейдеру. Он кивнул, но пока сосредоточился на том, что говорил Кнут. Наконец Кнут завершил разговор, убрал телефон и потер руки. «Ладно, наконец-то я доказал этим паршивцам», — ухмыльнулся он. «Полиция направит три спасательных катера в сопровождении патрульного катера береговой охраны. Через час люди в Холмстранфьорде подумают, что уже полдень, настолько там будет светло». «Сколько времени понадобится, чтобы извлечь тела?» — спросил Снейдер. «Сначала они спустят робота с камерой и захватом, а затем глубоководных водолазов. Я думаю, первое тело будет в морге на рассвете». Снейдер удовлетворенно кивнул и, наконец, достал свой телефон. Он нажал на кнопку быстрого набора и подождал. Затем повесил трубку и снова набрал тот же номер. Опять безрезультатно. «Хоррорвиц не отвечает», — сказал он остальным. «У него крепкий сон?» — спросил Марк. Снейдер покачал головой. Тем временем он набрал второй номер. «Кора тоже не отвечает», — пробормотал он. Наконец он вытащил из кошелька визитку отеля «Лонгирбингриль» и позвонил туда. В конце концов, он до кого-то дозвонился. Однако разговор длился недолго. Затем он положил трубку. «В отеле произошел пожар», —